Он этого не говорит. Дает ответ совсем, совсем другой. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Почему он так ответил? Ты ищешь Царствие Божие? Ты видишь во мне пророка, чудотворца? Так надо тебе знать, каков путь в Царство Божие. Разве это неправильный ответ? Разве не самый нужный для Никодима? Конечно, да. В чем же сила этого ответа? Надо родиться свыше. Это Никодиму совершенно непонятно. Эти слова ему недоступны, ибо он так ответил. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Он совершенно не понимал слов Христа. Почему не понимал? Почему он не понял, что Христос говорил не о телесном рождении, которое во второй раз невозможно, а о рождении духовном? Почему он этого не понял? Потому что он, как и все фарисеи, считал себя сыном Авраамовым, угодным Богу, считал, что знает все законы Моисея, воспринял полную и глубокую истину, считал себя праведником. О каком еще новом духовном рождении может быть речь для него? Он и духовно рожден, просвещен истинным боговедением. Потому и ответил он так странно, потому не понимал того, что Господь говорил о рождении совсем ином, о рождении свыше, духовном. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Господь разъясняет, о чем он говорил. О новом рождении от воды и Духа Святого в таинстве Святого Крещения. Без этого, без того, чтобы этим таинственным образом быть рожденным свыше, невозможно войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Рожденное от плоти только плоть, не Дух, а рожденное от Духа есть Дух. И надо человеку родиться от Духа, чтобы быть не только плотяным, но и духовным. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Поймите эти слова Христовы. Кто эти люди, родившиеся водою и Духом? Те, кто в этом новом рождении обрел силы духовные к тому, чтобы следовать по пути Христову, обрел способность стать друзьями Христовыми. Они святые, хорошо понимали эти слова Христовы, ибо часто, часто ощущали дыхание Духа в сердце своем. Они явно чувствовали действие